Глава 13. Внимательно разглядывая великолепный образчик изначальной магии, только что сломавший ему несколько костей в левой ступне, Шаарт восхищенно качал головой. Идеальное исполнение. Более 7 метров в длину, охват туловища более метра, лапы, когти, клыки, гребни — было все. Изумрудная чешуя на спине плавно переходила в золотую на животе. Более темного золотого оттенка были гребни на голове, вдоль позвоночника и кисточка на хвосте. Еще бы нога не болела. Вот о чем я и говорил. Ты можешь стать чистой магией. Ты универсальна. При соответствующем обучении ты сможешь сама придумывать новые морфемы, а не только те, что где-то видела или читала. Зачем? Компактно свернувшись в клубок, как змея, драконица удивленно наклонила голову на бок, без труда удерживая ее на одном уровне с головой легионера. Вы опять не понимаете, зачем это мне? Я не воин, я не амазонка, я не хочу, я самый обычный архивариус. Почему вы не хотите этого понять? Под конец, рыкнув и выдохнув струю черного дыма, девушка сдавленно охнула. Я не специально. Ничего страшного. Разогнав рукой дым от лица и явив миру свое закопченное сажей тело, мужчина терпеливо вздохнул. «Я же маг, на мне всегда наложено несколько слоев защиты. Хорошо, я все рассмотрел. Оборачивайся обратно». «Мы будем разговаривать?» «Хотелось бы. А что?» «Можно я сначала искупаюсь?» Прекрасно понимая, что не будет купаться при нем в образе человека или арчанки, Лика подумала, что почему бы и не в образе дракона. «Да, конечно, только давай не очень долго и не отплывай далеко. Договорились?» «Да». Девушка, довольная змейкой, заскользила к воде, а мужчина со стоном опустился на траву. «Щиты-то на нем есть, вот только магические, а не физические. Чёрт!» Как нога-то болит, а обожженное ухо как ноет. Нет, на дракона он больше вблизи смотреть не будет. Максимум с пары десятков метров. Вот как сейчас, например. С усмешкой, следя взглядом за купающимся изумрудным чудом, легионер качал головой. Ну куда ее в жены? Совсем еще ребенок. Прав был шаман, снова прав. Но никто же не запрещал ему за ней приглядывать. В любом случае для остальных она табу, и своего запрета он не снимет, пока не убедится, что... Что? Что-то. Усмехнувшись снова, Шаарт растянулся на траве и, закинув руки за голову, прикрыл глаза. Странные существа. Женщины. Без них скучно, а с ними тяжко. Где золотая середина? Накупавшись и нанырявшись вдоволь, химера с удовольствием выползла на берег и, растянувшись на траве, подставила изумрудные бока горячему летнему солнцу. Удивительно, но одежда вновь непостижимым образом ушла под морфему. И сама девушка четко это осознавала, каким-то таинственным чутьем чувствуя ее присутствие внутри себя. Вот только где именно? Как интересно. Накупалась? Да. Приоткрыв глаз и обнаружив легионера метрах в 5 от себя, драконица снова опустила века. Так хорошо прикорнула. О чем ты хочешь поговорить? Ты ведь так и не ответил на мой вопрос. Зачем я тебе? Именно тебе. Не химерам, не владыке, а именно тебе. В чем дело? Ну, допустим, в том, что именно я курирую службу, отвечающую за всех без исключения плюсовых химерочек. Ты слишком нестандартна, чтобы доверить тебя кому-либо другому». «Ложь. Почему я слышу в твоем тоне ложь?» «Уверена?» «Да». «Как интересно. Только потому, что ты сейчас дракон?» «Вполне возможно». Безразлично пожав плечами, хотя на самом деле снова начинала злиться на все недомолвки и увертки, снова выдохнула черный дым из ноздрей, но на этот раз он ушел в никуда, повредив лишь ближайшие травинки и те немного. «Злишься?» «Ты снова меня исследуешь? А хочешь увидеть, как по-настоящему злится дракон?» Приподняв голову, повернув ее к мужчине и глухо рыкнув, драконица выжидающе прищурила синие глаза. «Нет, остынь. Ладно, это не вся правда. Те из легионеров, кто не выбрал себе спутницу в этом сезоне, не заинтересованы в тебе, как в супруге. Их вкусовые пристрастия достаточно далеки от твоих внешних данных. Обычно, если после игры остаются плюсовые, которые никого не заинтересовали, их отправляют в закрытую спецшколу и готовят из них универсальных солдат. Такое редко, но случается. Ну и, как ты уже сама усвоила, мнением этих девушек никто не интересуется. Впрочем, и они сами прекрасно это понимают. Если химера не хочет в спецшколу, она из кожи вон вылезет, но станет женой того, кто ей приглянулся. Бред. А если банально нет достойных кандидатов? Выбирать кого попало? Мне, между прочим, вообще никого не предлагали. А ты бы выбрала? Нет. И почему я не удивлен? Хмыкнув себе в кулак, мужчина продолжил уже громче, чтобы его слышала та, что лежит в 5 метрах напротив. «С тобой же все не так. Ты родилась и выросла в ином мире. Ты просто не выживешь в спецшколе, умерев или сойдя с ума в первые же месяцы. Мы с владыкой посовещались и решили, что дадим тебе несколько лет покоя, чтобы ты смогла адаптироваться в нашем мире, изучить его законы и реалии и понять, что ты хочешь от жизни. Довольно сильно дело осложняют твои фобии, ну и с этим мы надеялись справиться с помощью Шадни. Правда, как оказалось, и она не та, кто тебе сможет помочь. Видишь ли, в нашем мире таких, как ты, попросту нет, и мы банально не знаем, как с тобой бороться. Шадни упомянула, что ты предлагала ей поделиться воспоминаниями. Ты сказала правду? Ты можешь это сделать? Нет, я солгала. Даже если окажется, что это возможно, я не стану это делать. Я забывала об этом 3 долгих года. Я не хочу вспоминать об этом снова. Но если это поможет... Нет. Я понял, не кричи. С опаской, осмотрев выжженный всего в 2 метра от него метровый пятак травы, легионер настороженно поинтересовался. «Ты не хочешь принять менее опасную морфему?» «Например?» «А кто такие йети? Покажешь?» «Ты снова не ответил на вопрос». Не собираясь позориться подобным образом, драконица недовольно прищурилась и вновь выдохнула струю дыма. «Зачем я тебе?» «Нравишься ты мне». С вызовом вздернув подбородок, легионер усмехнулся, когда девушка ошарашенно распахнула огромные синие глаза. «Не ожидала?» «Нет, ты не интересуешь меня как жена, совсем нет. Ты интересна мне как абсолютная химера, как неизученный уникум, как та, что может сказку сделать былью». «Таков ответ правдив?» «Как тебе кажется?» «Правдив». Тщательно прислушиваясь к ощущениям, Лика чувствовала себя обиженной. «Теперь ты сказал правду, но все равно это бессмысленно». «Отчего же? А вот тут ты не права. Изучив тебя и принцип, мы сможем понять, как самим стать, например, драконами». Передернувшись всем телом, мужчина начал трансформу, но в отличие от Лики он делал это достаточно медленно, ибо для него она была новой и слишком необычной. Шаарт банально боялся облажаться и застрять между. «Опа! Ну? Черный? Почему черный?» Удивленно рассматривая 10-метрового дракона, выросшего из всего лишь 2-метрового легионера, Лика прикидывала, опасен ли он ей сейчас или не очень. Как ни странно, но именно сейчас страха она перед ним не испытывала. Скорее, исследовательский интерес. А гребни золотые. Интересно, это стандарт? А глаза? А глаза зеленые. А кто выбирает цвет? «Странно. Вообще-то я хотел стать красным». Свернувшись клубком и с интересом рассматривая свои лапы и хвост, Шаарт удивленно качал головой. «Видимо, что-то не учел. Так вот, а о чем я? Именно об этом. Ни одна химера не может стать тем, кого не знает, досконально. Лишь абсолютные, и то им необходимо хоть раз в жизни увидеть объект, причем целиком». «У меня к тебе предложение. Мы, то есть Высшая Лига, берем тебя под защиту и опеку». «От кого?» Совсем невежливо перебив, девушка глухо расхохоталась на нелепость предложения. «Шаарт, мне от вас нужна защита». «Ты что говоришь-то?» Усмехнувшись, черный дракон пару раз снисходительно качнул головой, и Лика тут же насторожилась. «Что?» «Ты не дала мне договорить, подожди немного. Так вот, если этого не сделать и оставить тебя жить в общине без покровителя, то совсем скоро тобой начнут интересоваться все. И к чему это приведет? Как ты думаешь?» «А что даст ваша защита? Мной не будут интересоваться?» «Бред! Да и кто будет мной интересоваться? Орки, рядом с которыми я живу? Так это нормально». «Ты решила выйти замуж за старейшину?» Смерив внимательным взглядом искренне удивившуюся девушку, Шаарт усмехнулся. «Не поняла. Ты о ком? Об уважаемом Аргыше. О ком же еще?» «Спятил?» «Я? Нет. А вот он!» Загадочно замолчав, мужчина просто ждал, пока Лика сама вспомнит все те мелкие моменты, которых было достаточно, и сделает выводы. «Бред! Он прекрасно знает, кто я! Я не верю тебе!» «Твое право, но все же подумай над моим предложением». «Ты его не договорил?» «Да? Слушай, мы — Высшая Лига, и я, в частности, берем тебя под защиту и опеку. То есть в некотором роде ты становишься нашей подопечной так же, как стала подопечной уважаемого Загрыба. Мы оберегаем тебя от посягательств, защищаем твои интересы, обучаем и предоставляем все необходимое для раскрытия твоего потенциала. Ты, в свою очередь, ставишь нас в известность обо всех новых морфемах, которые у тебя получилось воплотить, и позволяешь изучить. Кроме того, как ты сама понимаешь, нас будут интересовать твои отношения, когда ты все-таки решишь их завести. Все, не договаривай. Я против. Ты не можешь мне предложить ничего из того, чего у меня нет на текущий момент. Защиты орков мне достаточно». С напряженной усмешкой, разглядывая недовольного черного дракона, Лика вкрадчиво добавила: «Вы ведь не будете на меня давить и принуждать. Или снова угрожать санкциями оркам? Нет, не будем. Что ж, твое право отказать. Но все же знай, я не снимаю своего предложения. И кроме того, смею предложить тебе посетить мой дом, если у тебя возникнет в этом необходимость. И почему ей сейчас кажется, что он приложит все свои силы, чтобы эта необходимость возникла? Настроение снова испортилось, и девушка поняла, что пора закругляться. Он ее слушает, но не слышит. Но это бессмысленно. Почему он не может этого понять? Вздохнув, сосредоточилась и снова стала арчанкой. «Шаард, ты бы не мог отвезти меня домой? Мы сегодня договаривались с дедушкой поработать. Уже пора». «Ты снова расстроилась?» Так же, как и она, сменив морфему на более привычную, основную, мужчина испытующе заглянул в глаза, не подходя слишком близко. «Ну что опять?» «Ничего. Совсем ничего». Тусклая попытка вежливо улыбнуться и нервное пожатие плечами. «Ты так ничего и не понял. Я просто хочу жить. Без вас, без морфем, без потрясений. Просто жить. Работать с бумагами, копаться в цветнике и печь пироги. Для тебя это может и скучно, но для меня самое то». «Понятно». Хмыкнув через нос, мужчина усмехнулся краешком губ, но выражение его глаз было трудноопределимым. «Ладно, извини. Дай руку, отведу тебя домой». Переходить непосредственно в общину Шаард не стал. Сориентировав выход портала на улочке, примыкающей к ближайшей ограде, он и в прошлый раз также по общине пешком шел, не собираясь навлекать на себя недовольство старейшин и шамана, прекрасно улавливающих, когда на их территории магичат посторонние. А то, что ангела он таким образом забрал, ничего, переживут. «Не прощаюсь». Тут же, отпустив руку замкнувшейся в себе девушки, мужчина неуловимо поморщился, когда она вернула ему шляпу. «Спасибо за прогулку и тортик. Берег у твоих родственников очень красивый. И вода теплая, и чистая». Лишь намек на улыбку и, не став говорить «до свидания», потому что искренне этого не желала, свиданькаться снова. Химерочка поторопилась туда, где ее уже ждали. Провожая взглядом стройную фигурку в мешковатой блузке и широкой юбке, легионер думал о своем, о том, сколько ему придется приложить усилий, чтобы она для начала научилась нормально искренне улыбаться, принимать комплименты, подарки, ухажи. Краем глаза поймав на себе постороннее внимание, Шаард иронично изогнул губы и вздернул бровь, интересуясь. «Что?» «Пока ничего». Такой же молчаливый ответ взглядом, презрительная усмешка и уважаемый Аргыш тут же делает вид, что ему абсолютно не интересен чужак, стоящий за пределами общины. А вот юная Анжи... Да, у него как раз пара-тройка вопросов к шаману накопилось. Пора бы с ним покумекать. Моментально посмурнев, химер нервно выдохнул, хищно раздувая ноздри. «Доиграешься, старейшина». «Ох, доиграешься». Впрочем, подкопченные орки, наверное, весьма интересно выглядят. «Дедушка». Не сразу найдя шамана, в конце концов обнаружила того на дальней лавочке собственного участка. Вообще, участок возле и за домом уважаемого Загрыба был небольшим, но довольно сильно засажен кустами, среди которых было спрятано целых 3 лавочки, скрытых от глаз прохожих. «Вы здесь?» «Здесь, милая. «А ты где была?» «Ну, если не секрет, конечно же». Многозначительно рассматривая пятно от сгущенки на подоле юбки, орк неторопливо перебирал в руках деревянные бусины чёток. «Не секрет». Невесело усмехнувшись и устроившись прямо на траве напротив, Лика сорвала травинку и, задумчиво пожевав, призналась. «Шарт приходил. Торт принёс. Гулять звал. Вкусный торт». «Торт вкусный. А вот сам мужчина слишком настойчивый и лживый». «И в чём же ложь его была?» «Не могу сказать определённо. Но когда его глаза говорят одно, губы иное, а все мои чувства шепчут о третьем, это видно. Вот и получается, что связано сказать нельзя, а ощущения гадкие». Недовольно вздохнув, поморщилась и отмахнулась. «Не хочу о нём. Хочу о себе и работе нашей с вами. Начнём сегодня, может?» «А почему бы и нет? Пожалуй, начнём. Здесь?» «Смотря, что вы хотите. Для начала было бы неплохо понять, сколько морфем ты можешь осилить. Расскажи, кем за всё время ты успела стать и что стало тому причиной?» «А не так уж и много кем». Задумчиво притихнув, начала неторопливо перечислять. «В самый первый раз я смогла лишь укрепить ногти, чтобы взобраться на дерево, спасаясь от хищника. Ночью, когда замёрзла, смогла отрастить густую шерсть, но эти оба случая не были полноценной морфемой. В первый раз я стала как раз Гроской, испугавшись легионера, который следил за мной в лесу. В тот же день мы со Снежкой дошли до вашей общины, и у меня получилось стать арчанкой. Затем, по вашему предложению, снова Гроской, причём на целый месяц, в перерыве русалкой, потому что меня напугал старейшина Аргыш». «Так это называется русалка?» Вышедший из-за куста старейшина учтиво склонил голову, здороваясь с шаманом, и достаточно приветливо кивнул Лике, с интересом рассматривая арчанку, ставшую уже не 16, а 20-летней. «Прости, Анжи, я не хотел тебя пугать. Не сразу я признал тебя в бледнокожей девушке с хвостом рыбы. А как осознал, ты уже далеко была и на окрики не реагировала. А затем и вовсе среди водорослей до ила затерялась». Устроившись на лавочке возле шамана, старейшина с нескрываемым интересом начал разглядывать повзрослевшую и похорошевшую арчаночку. «Приехали». Пару минут терпеливо снося неприятный и неуместный интерес, на третьей минуте девушка язвительно поинтересовалась, моментально вспомнив о намёке Шарда. «Уважаемый Аргыш, я вам так нравлюсь, что глаз отвести не можете?» «Можно и так сказать». Странно усмехнувшись, орк отвёл взгляд и обратился к шаману. «Уважаемый Загрыб, дозвольте за внучкой вашей поухаживать». Открыв рот от возмущения, не находя слов, Лика молча замотала головой. «Да что такое? Они с ума все разом посходили?» «Я против». «Слышал, уважаемый?» Не став усмехаться, Загрыб недовольно поджал губы. Был у них пару дней назад разговор серьёзный, да, кажется, недостаточно сурово он ему отказал. «Аргыш, не о тех вещах ты думаешь. Ангел не затем к нам под защиту попросилась, дабы вы её своим вниманием отделяли. И не арчанка она. Забудь». «Можно разуму приказать?» Вновь переведя взгляд на недовольную девушку, орк посмотрел ей чётко в глаза. «Но кто сердцу прикажет?» «Признаётесь мне в любви, уважаемый?» Не сдержав язвительности, Лика была зла и разочарована. А ведь она так надеялась, что вообще ни ей ничего не грозит, и тут такое. С чего бы? Совсем нет, Анжи, не признаюсь. Загадочно улыбнувшись, орк покровительственно покачал головой. Пока. Ведь не было у нас с тобой возможности узнать друг друга ближе. И не будет. Я не желаю узнавать вас ближе. Твердо встретив сомневающийся изучающий взгляд, Лика прекрасно понимала, что ни в коем случае нельзя давать слабину. Категорическое «нет» и точка. Я не арчанка и не вижу своего будущего замужем за орком. Я вообще не собираюсь замуж. На текущий момент в моих планах стоит изучение возможностей своего тела под руководством и с помощью дедушки, а также работа с бумагами и архивом. Меня не интересуют ни вы, ни отношения. Надеюсь, я достаточно доступно выразилась. Доступно. Недовольно качнув головой практически на отповедь от той, от которой совсем не ожидал подобных резких слов, Аргыш чуть прищурился и уточнил. «И даже отношения с легионером?» «А это вас совершенно не касается, уважаемый». С трудом не срываясь на грудное рычание, Лика сжала пальцы в кулачки, досадуя, что слишком трусливо, чтобы подскочить и залепить настырному орку пощечину. «Достал! Простите, но мы с дедушкой заняты исследованиями. Вы не могли бы оставить нас наедине? Или у вас важное дело?» «О, нет». Выглядевший раздосадованным, но в то же время и недовольно хмурым, Аргыш моментально встал с лавочки и, кивнув на прощание шаману, уже уходя, еле слышно шепнул Лике, так что и она сама едва услышала. «Все временно, ангел. Все временно». «А что именно?» Недовольно прищурившись и проводив взглядом орка до тех самых пор, пока его силуэт не скрылся среди кустов, обернулась обратно к шаману и, не сдержавшись и глухо рыкнув, поинтересовалась. «А можно я его укушу на днях? Ядом?» «На орков не действует большинство ядов, милая. Остынь. Ну, что взять с дурака?» «У вас в старейшинах дураки?» «Не дерзи, ангел. Кажется, прогулка с легионером плохо на тебя повлияла. Какая муха тебя укусила?» «Простите». Моментально потупившись под добродушным, но всезнающим взглядом шамана, девушка нервно передернула плечами. «Я пока не могу адекватно реагировать на известия подобного рода. Я стараюсь...» «Я вижу. Ничего страшного. Ангел, он не посмеет пойти против твоей воли. Я прослежу за этим. Да и несерьезно все это. Уж что ему втемяшилось, сам не пойму. Но вижу я, ты уже и сама готова отпор дать». «Я сегодня драконом была снова». Вспомнив дневной эпизод, Лика неожиданно смутилась. «Я, кажется, Шаарду ногу сломала. По крайней мере, что-то у него в ноге хрустнуло. И огнем смогла дышать. Так что, если что, снова стану драконом». Как совсем юная девчонка, Лика закусила губу, а затем широко и беспечно улыбнулась. «И пусть они меня боятся, а не я их». «Ох, ангел!» С улыбкой покачав головой, шаман снова посерьезнел. «Давай продолжим наше с тобой дело. Драконом стала, говоришь, снова. А зачем?»